Послесловие от автора от 25.07.2012. Я хочу поблагодарить вас за то, что все это время вы читали это произведение, переживали за судьбу героев, плакали и смеялись, грустили и радовались вместе с ними. Поверьте, они знают о вас. Писать этот роман было сложно и интересно. В нем переплелись судьбы многих людей и были затронуты глубокие философские составляющие, которые некоторых угоняли в сон. И все-таки, если хоть одно слово или предложение затронуло ваше сердце, значит, все было не зря. Так или иначе, мне всегда хотелось написать книгу о девочке, способной изменять реальность, ведь реальность можно изменить. Поверьте, можно, я уверена. Обращайте внимание на ваши мысли, чувства и поступки. Не корите себя, когда ошибаетесь. Наоборот, хвалите. Это поможет двигаться вперед в правильном направлении. Помните, что слова имеют особую силу, и вы их хозяин. Чаще говорите комплименты себе и другим. Это не стоит денег, но согревает душу. Верьте в себя. Всегда найдутся те, кто в вас не верит. Поэтому будьте же себе верным другом в любой момент времени. Вы лучший уже только потому, что существуете, и этому не требуется доказательств. Я долго размышляла, стоит ли об этом упоминать, но все же напишу. Настоящий кот Миша жил в моем дворе, такой же белый и зеленоглазый. К сожалению, он не пережил зиму. Когда я впервые подумала о том, что хочу дать ему жизнь, в этой книге я долго плакала, лежа на кровати темной августовской ночью, думая, вспоминая о нем. Он был хорошим, ласковым и совершенно глухим. Я хочу поблагодарить каждую из вас за то, что вы позволили ему жить дальше, выделили место в сердце, согрели собственной любовью. Поверьте, он знает. Знает и чувствует. Ой, я тут опять рассопливалась. Не будем о грустном. Только добавлю, что сейчас в моем дворе живет его сын, белый и неглухой, довольно дрочливый, но совершенно изумительный котяра. Я радуюсь каждый раз, когда вижу его. Что ж, закончился один роман, но лишь для того, чтобы уступить дорогу новой книге. Уже совсем скоро мы встретимся с любимыми героями, сдержанным Делом Одриардом и бесшабашной Меган Райс, а также Халком, Маком, Баалом и другими. Увидим мы и начальника, возможно, и его вторую половину, куда же без них. Роман Делл будет другим, менее философским, но берущим за душу, с множеством переживаний, волнений, чувств. Город, в отличие от теплого Нордейла, тоже будет совершенно другим, так что готовьтесь. Я очень люблю вас и благодарю за то, что зримые или нет, вы всегда со мной. Пожимаю вашу руку и улыбаюсь. Много вам тепла, счастья, улыбок и радости. И до новых встреч. С уважением, Вероника Мелан.